тьма 1884 года. Фонарь в северном маяке Алудена сломался в том году. С тех пор его ни разу больше не зажигали. Но Рагнар Давидсон сказал мне, что иногда по ночам наверху северной башни виден свет. Это означает, что скоро кому-то предстоит умереть. Наверное, этот свет — лишь призрак былого огня в маяке. Память о прошлой трагедии. Мирья Рамбе. Через 2 часа после захода солнца свет в северной башне маяка погас. Это произошло 16 декабря 1884 года. Уже с утра погода начала портиться, а после полудня на море разбушевался шторм, и шум волн заглушал все другие звуки на хуторе. Смотритель маяка, Матс Бенгтсон, не хотел выходить на улицу в такую погоду, но заботиться о маяке было его долгом. Только поэтому он сейчас стоит и вглядывается в снежную мглу. Южная башня мигает, как обычно, но в окнах северной темно, словно кто-то в одно мгновение задул свечку. Бенгтсон смотрит на башни, потом разворачивается и бежит к хозяйскому дому, распахивает входную дверь и кричит: «Маяк погас, северная башня не горит!» Из кухни доносятся голоса. Наверное, это его жена Лиза, но он не слушает и снова бежит на улицу. Ему приходится согнуться, когда он окунается в снежную мглу. Ветер неистово бьет в лицо, и Матсу кажется, что он может сорвать его с места и унести далеко в море. Арктический холод пробирает смотрителя маяка до костей. В башне дежурит Ян Клакман, заступивший на смену в 4 часа. Он с Бенгтсоном приятели, и Бенгтсон знает, что Клакману понадобится помощь, чтобы починить маяк. В начале зимы работники натянули на железные столбики канат вдоль дороги к маяку, чтобы было за что держаться в шторм. Бенгтсон хватается за канат обеими руками, как за спасительный якорь. Наконец он выходит на каменную дамбу. Камни покрыты наледью, на которой ноги разъезжаются, как на катке. Он с трудом добирается до северного маяка. Дойдя до двери, поднимает голову и видит слабый желтый свет в окне наверху башни. Там внутри что-то горит. Керосин. Они недавно заменили уголь керосином. Видимо, из-за него что-то и загорелось. Бенгтсон открывает тяжелую стальную дверь и входит внутрь. Дверь захлопывается за ним, и ветер больше не бьет в лицо. Но шторм продолжает греметь за стенами башни. Бенгтсон торопливо поднимается вверх по винтовой лестнице. Он задыхается. Лестница состоит из 164 ступенек. Он знает точно, потому что 1000 раз поднимался и спускался по ним и успел сосчитать. Он чувствует, как шторм сотрясает каменные стены башни. Матсу Бенгтсону кажется, что маяк колышется на ветру. На полпути вверх в нос смотрителю маяка ударяет резкий запах. Запах горелой плоти. «Ян!» — кричит Бенгтсон. «Ян!» Через 20 шагов он видит тело. Ян лежит головой вниз на обожженной лестнице. Черная униформа еще тлится. Видимо, Клакман потерял равновесие на лестнице и пролил на себя горящий керосин. Бенгтсон стаскивает пальто и начинает тушить огонь. Чьи-то шаги по лестнице раздаются позади него, и Бенгтсон, не оборачиваясь, кричит: «Пожар!» Он продолжает тушить огонь. «Держи!» Кто-то трогает смотрителя маяка за плечо. Это его помощник, Вестерберг. В руках у него носилки. «Поднимаем его!» Вестерберг и Бенгтсон сносят дымящееся тело Клакмана вниз по винтовой лестнице. Внизу они останавливаются, ловя ртом воздух. Но дышит ли Клакман? У Вестерберга с собой фонарь, и в его слабом свете Бенгтсону видно, насколько серьезно пострадал Клакман. Несколько пальцев его обуглились, волосы на голове обожжены, и лицо сильно обгорело. «Нужно его отнести в дом», — говорит Бенгтсон. Они толкают дверь и выходят наружу. Бенгтсон вдыхает ледяной воздух. Шторм начинает стихать, но волны бушуют, как и прежде. Бенгтсон и Вестерберг с трудом добираются до берега. Обессиленный Вестерберг отпускает ноги Клакмана и падает на колени в снег. Бенгтсон склоняется над Клакманом. «Ян, ты меня слышишь, Ян?» Слишком поздно. Сильно обгоревший Клакман неподвижно лежит на снегу. Душа уже покинула тело друга Бенгтсона. Тот слышит приближающиеся голоса и поднимает голову. Это осмотритель Йонсон и другие спешат к ним на помощь. За ними бегут женщины. Одна из них – Ан-Мари, жена Клакмана. В голове пустота. Он знает, что должен что-то сказать ей, но что можно сказать, когда случилось самое страшное? Нет. Женщина вне себя от горя падает на колени рядом с Клакманом и начинает его трясти. Она в отчаянии. Но это не жена Клакмана, Ан-Мари. Это Лиза, жена самого Бенгтсона. И она безудержно рыдает над мертвым телом. Матс Бенгтсон понимает, что его жестоко обманывали. Он встречается с женой взглядом. Она пришла в себя и поняла, что наделала. Но Бенгтсон только кивает. «Он был моим другом», — говорит он, отворачиваясь от погасшего маяка. Раздел 7. «Так ты думаешь, раньше было лучше, Ерлов?» — спросила Майя Ньюман. Опустив чашку на стол в холле дома престарелых, Ерлов задумался. «Не во всем», — ответил он после паузы. «Но много чего раньше было лучше. У нас было больше времени, например, чтобы подумать, прежде чем что-то сделать. Сегодня нам все некогда». «Вот как», — произнесла Майя. «А помнишь мастера обувных дел в Стенвике? Он нам шил ботинки, когда мы были маленькими». «А, мастера Паулсона?» «Да, так его звали, Арне Паулсон. Худший в мире сапожник. Он так и не научился отличать правый ботинок от левого или не считал это нужным. И всегда шил одинаковые ботинки». «Помню», — тихо сказал Ерлов. «Я помню боль», — продолжала Майя. «Его обувь одновременно жала ноги и болталась на них. И ботинки всегда спадали во время бега. Что в этом хорошего?» Тильда, сидевшая за одним с ними столом, с интересом слушала разговор. О проблемах на работе она уже почти забыла. Эти разговоры о старых временах надо было бы записать, но диктофон остался в комнате Ерлафа. «Ну», — Ерлаф снова взялся за кружку, — «может, люди и не слишком хорошо думали раньше, но, во всяком случае, они думали». 20 минутами позже Тильда с Ерлафом снова были в его комнате. Подмерное тиканье часов Ерлаф рассказывал о тех годах, когда он подростком работал юнгой на корабле. «В доме престарелых совсем не скучно», — подумала Тильда. «Наоборот, здесь было спокойно и приятно». Ей нравилось приходить в гости к Ерлафу и забывать обо всем, что происходит на работе. Особенно ей хотелось забыть то, что случилось на Алуддине. Она совершила ошибку, не проверив имя. Чудовищную ошибку. И в результате с ней не разговаривает муж покойной Катрин Вестин, а коллеги наверняка вовсю о ней сплетничают. И надо было этому случиться в первый день работы. Но ведь в этом была не только ее вина. Тильда заметила, что отвлеклась. И Ерлов уже закончил говорить и выжидательно на нее смотрел. «Все меняется», — сказал он. Диктофон работал, магнитная лента в кассете наматывалась на приемную катушку. «Да, времена меняются», — проговорила Тильда. «Старые добрые времена. О чем ты думаешь, когда вспоминаешь прошлое?» «Ну, для меня это прежде всего море», — ответил Ерлов, бросая взгляд на диктофон. «Все эти прекрасные шхуны в гавани Боргхольма, корабельный запах, запах сосны, смолы, краски, нефти, затхлых трюмов и стрепни кока. Что было самое лучшее в те годы?» «Покой и тишина. Не нужно было никуда спешить. Конечно, в то время уже имелись моторы на большинстве лодок, но на парусниках были только паруса. И если не было ветра, то ничего нельзя было с этим поделать. Оставалось только бросить якорь и ждать, пока ветер вернется. И никто не знал, где находится парусник, потому что тогда еще не было ни радио, ни телефона. Поэтому в один прекрасный день корабли с надуваемыми ветром парусами просто показывались на горизонте. И, выдохнув с облегчением, жены спешили в гавань встречать моряков». Тильда кивнула. Подумав о своей ошибке, совершенной неделю назад, она спросила Ерлафа. «А что тебе известно об Алуддине?» «Об Алуддине? Немного. Хутор по соседству со Стенвиком. Твой дедушка жил неподалеку от Алуддина». «Правда?» «Да, его дом был в паре километров на севере. Рагнар ловил угря и присматривал за маяками». «А ты знаешь какие-нибудь истории, связанные с теми местами?» «У дома в Алуддине плохая репутация. Говорят, фундамент сложен из остатков заброшенной часовни, а бревна взяли с потерпевшего крушение корабля. Тогда для людей главным была экономия. «А почему светит только одна башня?» – спросила Тильда. «Там случилось какое-то несчастье. По-моему, пожар. Там поставили два маяка, чтобы моряки могли отличать Алуден от других мест на Элленде. Но под конец было слишком дорого содержать оба. Одной башни вполне хватало». Ерлов помолчал и добавил. «А теперь корабли осуществляют навигацию с помощью спутника, так что им маяк вообще не нужен». «Новые времена», — констатировала Тильда. «Вот именно, левый и правый ботинок». В комнате воцарилась тишина. «Ты там была?» — поинтересовался Ерлов. Тильда кивнула. Ерлов закончил рассказ о семье Давидсонов, так что можно было отключить диктофон. «Я была там на прошлой неделе», — произнесла она. «Там произошла трагедия». «Да, я читал об этом в газете. Утонула молодая женщина, так? Мать двоих детей». «Да». «И кто ее нашел?» «Я, пожалуй, не буду об этом говорить». «А, ну, конечно, вы же ведете полицейское расследование». «Но какая трагедия». «Да, особенно для мужа и детей». В конце концов, Тильда все-таки рассказала, как ее позвали на место происшествия и как доставали из воды тело. Эта женщина, Катрин Вестин, была одна на хуторе. Она пообедала и включила посудомоечную машину. Потом пошла к берегу и либо поскользнулась на мокрой дамбе, либо сама бросилась в воду. «И утонула», — закончил Ерлов за Тильду. «Да, она умерла сразу, хотя там не глубоко». «Не везде. Прямо у дамбы довольно глубоко. Я видел, как туда подходили яхты, а очевидцы происшествия нашлись?» Тильда покачала головой. «Никаких свидетелей. Берег довольно пустынный». «В это время года побережье всегда пустует», — согласился Ерлов. «И никаких следов на хуторе того, кто мог столкнуть ее в воду?» «Нет, она была одна на дамбе. Чтобы попасть на нее, нужно пройти по песчаному пляжу, а на песке остались только ее следы». Тильда взглянула на диктофон. «Поговорим еще о Рагнаре?» — предложила она. Но Ерлов ее не слышал. Он тяжело поднялся и подошел к письменному столу, из ящика которого достал черный блокнот. «Я всегда записываю сведения о погоде», — сказал он, перелистывая страницы. «В тот день была безветренная погода, скорость ветра почти нулевая». «Да, там было спокойно». «Значит, волны не могли смыть следы на песке», — заключил Ерлов. «Нет, я сама видела следы женских ботинок на песке». «У нее были травмы?» Тильда медлила с ответом, вспоминая ужасную картину. «Я видела ее только минуту, но у нее были раны на лбу». «Царапины? Ссадины?» «Да, видимо, от падения. Она ударилась головой, когда упала с дамбы». Ерлов присел. «У нее были враги?» «Что?» «У покойницы были враги?» Тильда со вздохом сказала. «Откуда мне знать, Ерлов? У матерей маленьких детей бывают враги?» «Ну, я только подумал». «Давай сменим тему», — серьезно произнесла Тильда, глядя на престарелого родственника. «Я знаю, что ты любишь разгадывать загадки, но я действительно не имею права с тобой это обсуждать». «Ну, конечно, ты же работаешь в полиции», — согласился Ерлов. «И к тому же я не занимаюсь расследованиями убийств», — прибавила Тильда. «Да и никакого расследования не ведется. Нет следов преступления. Нет мотивов. Муж Катрин, правда, не верит, что это несчастный случай, но я не представляю, кому понадобилось ее убивать». «Да-да», — проговорил Ерлов. «Мне и правда нравится разгадывать загадки». «Хорошо, но давай поговорим еще о дедушке». Ерлов молчал. «Я включу диктофон, хорошо?» «Может, с моря?» — сказал Ерлов. «Что?» «Ну, кто-то мог подплыть на яхте к дамбе в Алудене. Вот почему не было следов». Тильда снова вздохнула. «Наверное, мне нужно разузнать про лодки». Она внимательно посмотрела на старика и спросила. «Ерлов, тебе наши встречи доставляют неудобства?» Тот колебался. «Мне сложно говорить о покойных родственниках», — наконец ответил он. «У меня такое ощущение, что они сидят и слушают, что я говорю». «Они должны гордиться». «Может, да, а может и нет», — заметил Ерлов. «Наверное, это зависит от того, что именно о них рассказываешь». «Меня больше всего интересует дедушка». «Я знаю», — кивнул Ерлов. «Но вдруг он тоже слушает». «Трудно было быть его братом». Помолчав несколько секунд, Ерлов сказал. У него были свои недостатки. Злопамятность, например. И если он считал, что кто-то его обманул, он никогда больше не хотел видеть этого человека. Рагнар никогда ничего не забывал. «Я его совсем не помню», — сказала Тильда. «Да и папа тоже. Он никогда о нем не говорил». «Рагнар насмерть замерз в зимний шторм», — продолжил Ярлов после паузы. «Его тело нашли на берегу к югу от хижины. Отец тебе не рассказывал?» «Рассказывал», — ответила Тильда. «Это ведь он нашел его, когда пошел ловить рыбу», — так он говорил. «Да, он проверял невод, а когда усилился ветер, причалил колудну, чтобы заодно проверить маяки. Видимо, лодку унесло в море, и Рагнару пришлось возвращаться домой пешком. И в этот момент разразилась буря. Рагнар заблудился в снег». «Никого нельзя считать мертвым, пока его не внесли в тепло», — перебив старика, сказала Тильда. «Бывало, что людей находили замерзшими и без пульса в снегу. Но стоило внести их в тепло и согреть, как они возвращались к жизни». «Кто тебе это сказал?» «Мартин». «Мартин? Кто это?» «Мой молодой человек». Она тут же пожалела, что сказала так. Это не понравилось бы Мартину. «А, так у тебя есть парень?» «Да, если его можно так назвать». «Почему же нельзя? Мартин, а дальше?» «Мартин Алквист». «Он отсюда, Селленда, твой Мартин». «Мой Мартин. Если бы», — подумала Тильда. А вслух сказала. «Он живет в Экшо. Он учитель». «Но он тебя навещает?» «Я надеюсь, он обещал». «Хорошо. Ты выглядишь влюбленной». «Правда?» «Ты вся расцвела, когда его упомянула». Старик улыбнулся ей ободряюще, и Тильда машинально улыбнулась в ответ. «Для Ерлофа все так просто. Для Ерлофа. Но не для нее».